Вместо этого я осведомился, как зовут Сосию. «Марион», — ответил Джим. Малкин посмотрел на него. «Марион», — повторил я. «А каким образом на сцену вышла Дженна? Как она получила эти фотографии?» Перед тем, как ответить, Джим вопросительно взглянул на Малкерна и, получив некое телепатическое дозволение, сказал: «Мы пришли к выводу, что, скорее всего, Сосси попытался его шантажировать, для чего и прислал ему эти снимки. Сами можете судить, до какой степени Брайан напился в ту ночь. Он, что называется, отключился в своем кресле, оставив фотографии у себя на столе. Потом пришла Дженна для обычной уборки, и мы полагаем...» «Минутку», — перебила его Энджи. «Вы хотите сказать, что Дженна была так возмущена снимками, что забрала их? Забрала, осознавая, что в этом случае за ее жизнь никто не даст и ломаного гроша?» В голосе ее звучало явное недоверие. Джим пожал плечами. «Поди пойми этот сброд», — сказал Малкин. «Но зачем же Соси было убивать ее?» — спросил я. «Мне кажется, он вряд ли хотел, чтобы фотографии, где Полсон снят с каким-то наркоманом, стал, как вы выражаетесь, достоянием гласности». Малкин рта еще не успел открыть, а я уже наперед знал, что он скажет. Хотелось бы знать, зачем я вылез с этим вопросом. Наперед знаю ответ. «Пойди пойми этот сброд», — повторил он. Глава 16. Остаток дня мы провели в праздности. Мы вернулись в офис, я флиртовал с Энджи. Она сказала мне, что я мало-помалу оживаю, и телефон молчал, и никого не занесло на нашу колокольню. Из соседней забегаловки нам принесли пиццу, мы выпили несколько банок пива, и попутно я продолжал вспоминать, как смотрелась на заднем сидении такси ерзающая в черной замшевой юбке Энджи. Поглядев на меня, она угадала ход моих мыслей и обозвала извращенцем. Между прочим, именно в этот раз у меня в голове крутилась совершенно невинная мысль об оплате счетов за междугородные разговоры, но на фоне всех прочих и весьма многочисленных разов мысль эта, конечно, померкла. У Энджи всегда складывались совершенно особые отношения с окном, возле которого стоял ее стул. Половину рабочего времени она проводила, уставясь в него и покусывая нижнюю губу или постукивая карандашом по нижним зубам. Было очевидно, что мысли ее при этом витают где-то очень далеко. Но сегодня создавалось впечатление, будто для нее одной в окне крутит увлекательное кино. Когда я спрашивал ее о чем-нибудь, она неизменно отвечала «м-м-м», и казалось, что находится вообще в другом полушарии. Я догадался, что подобная рассеянность связана с Филом, и особенно не приставал. Мой пистолет по-прежнему лежал в полицейском управлении, и я не собирался ходить по городу, имея при себе из оружия только детородный орган и надежду на благополучный исход встречи с райвинскими святыми, которые, вероятно, меня ищут. Нет, нужен был ствол, причем совершенно чистый, поскольку в нашем штате закон очень косо смотрит на тех, кто носит незарегистрированное оружие. Энджи, на тот случай, если нам в какой-либо ситуации придется выступать в паре, тоже требовалось нечто огнестрельное, и потому. Я позвонил Бубби Роговски и попросил его добыть два непаленых пистолета. «Без проблем», — ответил он, — «к 5 получишь», как будто я пиццу заказал. Затем я позвонил Дэвину Эмронклину. Он служит в оперативном подразделении по борьбе с бандитизмом, недавно созданном и находящимся под патронажем мэра. Дэвин, несмотря на малый рост, человек очень могучий, и те, кто пытается сделать ему бо-бо, только навлекают на себя его гнев. Если все его рубцы и шрамы вытянуть в линию, выйдет, наверное, целая миля. Незаменимый человек практически во всех ситуациях, кроме разве что коктейль-парти на Бекон-Хилл. «Рад был бы с тобой потолковать», — сказал он. «Но у меня чертову ему неотложных дел. Давай-ка завтра встретимся на похоронах. И не слушай этого засранца Ферри. Ты молодец, что завалил Куртиса».